Я вздрогнул не столько потому, что меня узнали, сколько потому, что я сам узнал голос Ральфа. Я совершенно забыл, что он занимал важный пост в революционной армии. «Чем могу я, милостивый государь, быть вам полезным?» Голос его был повелителен и предупредителен. Кроме того, перед своими солдатами управляющий графа Д'Антрима не принуждал себя обращаться ко мне в третьем лице, и это было, конечно, вполне естественно. — Я к вашим услугам, — повторил он. За спиной Ральфа небо начинало сереть. Ветер затихал, рождался день. — К вашим услугам, — еще раз сказал управляющий. — Мне вспомнилось, — сказал я развязно, — вы говорили, что волонтеры отправятся сегодня ночью в 4 на маневры в Артферд, и мне захотелось видеть это. — Благодарю вас, что вы так интересуетесь нами, — сказал он. Мне послышалась в его голосе ирония. Он видел, откуда я шел. Он отлично знал, что я иду не из Кэндала. Если у меня и была хоть на минуту надежда незаметно вернуться в замок, то теперь она развеялась, как дым. Уже почти совсем рассвело, лужицы дождевой воды на дороге сверкали, очень низко пролетела стая диких уток. Господин Ральф знаком пригласил меня следовать за ним. Мы свернули с дороги и вскарабкались на поле, на высоте 2-3 метров над уровнем дороги. «Лейтенант Дэвис», — скомандовал он, — «вы займете мое место во главе колонны». Господин Ральф поднес к губам свисток. Свистнул один раз, гул голосов затих. Свистнул еще раз, колонна зашагала. Волонтеры прошли перед нами. В них была любопытная смесь свободы и дисциплины. Почти все эти люди были в форме, но самая форма не отличалась единообразием. По большей части она состояла из куртки, коротких панталон и обмоток серо-зеленого цвета. Некоторые солдаты были в австралийских фетровых шляпах, другие — в английских шапочках. Но некоторые были совсем без формы. Можно было бы их принять за мирных охотников, если бы не солдатская винтовка и штык за поясом. «Тут много расформированных или демобилизованных солдат», — сказал Ральф. «Эти сумели сохранить форму. А другие?» — спросил я. «Жены или дочери сшили им одежду. Они обмундировались сами». «На свой счет?» «На свой». Я смотрел на проходивших передо мной. Почти все были очень молодые. Я чувствовал, что между ними почти совсем нет крестьян. Большинство производило впечатление мещан, банковских служащих, адвокатских писцов, приказчиков из магазинов. Многие были в очках. И во взглядах этих близоруких глаз было незабываемое выражение настойчивости и воли. О, лучше 10 раз иметь дело с закоренелым разбойником, чем с одним из этих бледных юношей. В эту минуту проекты, которые излагал мне когда-то господин Таранс, уже не казались мне столь самонадеянными. Сжимая руками в перчатках рукоять, воткнутой в землю сабли, Ральф МакГрегор, неподвижный, следил за прохождением отряда. Когда прошел последний волонтер, он наклонился ко мне и с гордостью сказал: «17 марта, в день праздника святого Патрика, в центре Дублина, в Коридж-Грине, был смотр. 15 сотен волонтеров, господин профессор, дефилировали перед своим шефом, вашим коллегой Эйном Макнейлом. Пришлось на 1,5 часа приостановить движение трамваев. Английская полиция смотрела, разинув рот».